Глава 16. Я спрыгнула с Яна, словно он меня обжигал. Даже жажда большего количества крови не способна отвлечь меня от истинного голоса моего мужа. Глаза Кости горели изумрудным зеленым пламенем, и ярость в них была направлена на Яна. А поток, исходящий от него, заставил меня занервничать. Вдруг цепи не выдержат. Кости смотрел на меня, и его кипящий гнев сменился на кое-что другое. Боль врезалась в мое подсознание, такая острая, что я бросилась к нему. «С возвращением», — сказала, прикасаясь к его лицу, тем нескольким участкам, что были не в цепях. Он закрыл глаза и втянул воздух прямо возле моей ладони. Спазм боли скрутил его лицо. «Ты пахнешь, как Ян. Скажи мне, что вы только притворились, котенок. Иначе мне придется убить его». Я улыбнулась сквозь внезапный розовый блеск в глазах. «Я и Ян? Да ладно тебе, Костя, ты же меня знаешь». Уголки его губ приподнялись. «Вы выглядели очень убедительно». «В этом и был смысл, не так ли?» — спросил Ян, прохаживаясь рядом. Хотя, должен признаться, испытал легкое удовольствие от своей роли. «Легкое удовольствие?» Моя женская гордость была задета, хотя в остальном я оставалась равнодушной. Сейчас я всматривалась в глаза Кости и чувствовала невероятное облегчение от того, что узнаю человека, смотрящего на меня. «Так значит, секса не будет», — Бальчезек издал звук разочарования. «Вот теперь мне скучно». Костя посмотрел на демона, а потом снова на меня. «Он прав по поводу всего. Я проснулся утром после появления Рейта, а потом внезапно стал зрителем в собственном теле. Легче всего поработить сильного человека, такого как вампир, когда они спят. Их охранные системы ослабевают», — сказал Бальчезек. «Иначе ей бы пришлось пролить около ведра вашей крови, чтобы сначала ослабить, а потом пробраться внутрь. Слишком много грязи». «Ведро крови». Я вернулась в прошлое, в комнату Аннет к ее странному поведению в ночи дня рождения Кости. Так значит, она была порабощена первой. Рейд и был нападавшим, но она не обвинила его, потому что все, что говорила Аннет, было четко спланировано демоном. Именно тем демоном, что управлял Рейдом, и если Бальчезек был прав по поводу него, то вот в ком находится якорь. «Есть еще несколько вещей, которые я должен сказать, котенок», — начал Костя, привлекая мое внимание от складывания кусочков головоломки к себе. «Я не знаю, как долго смогу удерживать контроль над ней. Она очень сильна». «Значит, она все еще там. Реалист во мне ожидал подобного, но все же я надеялась, что его гнев чудодейственным образом вышвырнул ее куда подальше». «Да», — ответил он коротко. «Конечно, она там». Бальчезек встряхнул головой. «Что, по-твоему, я лгу тебе?» Я не стала напоминать ему, что он демон, а ложь — их особая территория. Он был нашим лучшим источником информации, и я не хотела, чтобы он ушел из-за моих нападок. «Ты должна будешь сделать запись, что я отменяю твое отлучение и восстанавливаю тебя как наследника моей линии», — сказал Костя. Ярость исказила его прекрасные черты, прежде чем он продолжил. «Я также обвиню Менчереса, Киру, Нигера, Аннет и Рейта в одержимости демоном. Как только я это сделаю, дай мне серебряный нож. Никто не усомнится в моих заявлениях, если увидит, что я готов умереть за них». «Нет, холод затопил меня». Костя быстро закрыл глаза. «Мне жаль, что дошло до такого. Но я не питаю иллюзий по поводу того, что должно быть сделано. Поверь, я лучше умру тысячу раз подряд, чем снова буду смотреть, как мои руки избивают тебя только потому, что какая-то сучка управляет моим телом вместо меня». Я схватила его за волосы не менее грубо, чем несколько минут назад Яна. «Но ты остановил ее, когда она проткнула мое сердце ножом. Ты остановил ее!» «Ваша с Менчересом одержимость приведет к гражданской войне внутри ваших линий», — предупредил Ян. «И не забывай про своих врагов, которые нападут сразу же, как узнают, что вы ослаблены. Это будет кровавая баня, Криспин». «Ян прав. Прислушайся к нему», — сказала я, пытаясь достучаться до Кости. «Я могу быть не в состоянии остановить ее в следующий раз, когда она попытается убить тебя. Я отказываюсь идти на такой риск», — резко заявил он. «Даже сейчас она режет мои силы на куски, чтобы возвратить контроль. Ты поклялась, котенок. Несколько лет назад, когда Минчара сбросил тебе вызов, ты поклялась. Если я стану убивать близких тебе людей и не смогу остановиться, ты сделаешь это. Демон во мне будет убивать любого на своем пути, и ты не можешь позволить этому случиться. Единственный способ остановить ее — убить меня». «Нет, нет». Слова во мне звучали так громко, что я не сразу обратила внимание, что кто-то говорит. «Может, есть и другой способ, но он влетит в копейку», — закончил Бальчизек. Мой взгляд прилип к светловолосому демону. «Что? Какой другой способ? Если он скажет, что я должна продать душу... Господи, помоги, ведь я и такое могу сделать». Вздрогнув, Костя закрыл глаза. «Она становится беспокойной. Просто сообщаю, если она снова перехватит контроль. И, кстати, она все слышит. Лучше вам не обсуждать дела в моем присутствии, котенок». «Об этом я и говорю», — пробормотал Бальчизек. Он направился к выходу, бросив через плечо. «Ты идешь или как?» Я глянула на Кости, примирительно пожимая плечами. «Мы сейчас вернемся». Он посмотрел на свои оковы, фальшивая улыбка появилась на губах. «Давай, милая, я подожду прямо здесь».